Провел еще ряд тестов и открыл, что рука в целом выносливее. То есть я могу использовать запредельные техники и не бояться, что она развеется. Запредельные – это выходящие за рамки моего предела. Закончив с тестами, перешел к тренировке. Многое можно изучить с помощью моделирования, но потом хорошо бы это закрепить на практике, чтобы тело вживую прочувствовало, как это – правильно двигаться. Если бы кто-то увидел, чем я занимаюсь, то подумал, что страдаю ерундой. Тренировка выглядела самой обычной, без сверхударов, ускорения и всего прочего, что доступно князю моего уровня. Это были простые ката, больше похожие на разминку, чем на что-то серьезное. Главное происходило внутри. Дело в том, что мое обучение до этого, включая то, что я делал в моделировании, строилось по принципу отработки отдельных ударов. В этом есть определенный смысл. Когда сражаешься против искателей, владеющих магией, то, во-первых, бой может проходить в любых плоскостях, из-за полетов, усиленных прыжков и магии пространства. Во-вторых, в тебя может прилететь что угодно, благодаря наличию такого феномена, как навыки и стихии. В связи с этим и тем, насколько хаотичны бои, я каждый раз старался наработать несколько удачных приемов против конкретных противников, оттачивая их до идеала. Это хорошая стратегия, раз уж я до сих пор жив. Но пора перейти к новому формату. У меня накопилось достаточно опыта, чтобы изобрести что-то свое, чем я сейчас и занимался, продолжая работать с телом. Опыт трансформаций, учеба у мастера Корти, практика с волей и навык адаптации открыли понимание, что одно и то же действие можно выдать с принципиально иными результатами. Это как представить, что у тебя есть миллион элементов, из которых складываются любые сочетания. Одни сочетания дают небольшой прирост, а другие – колоссальный. Вот я и пытался в очередной раз нащупать, как стать сильнее. Эта практика связана с одним принципом мышления. Можно действовать в рамках идей, что все, конечно, в том числе потенциал, который я могу выжать из себя. А можно действовать исходя из принципа, что потенциал бесконечен. Но почему же тогда многие искатели останавливаются в своем развитии? Может и потому, что достигли предела, а может потому, что решили для себя, что это и есть предел. Любую границу легко опровергнуть простым мысленным экспериментом. Если ты уже ударил максимально сильно, так, что небеса дрогнули и вообще, это сильнейший удар во Вселенной, такой, что все убеждены, что круче быть не может, то, можно ли сделать что-то такое, чтобы усилить этот удар на 1%, пусть не процент, а на тысячную процента, шанс есть всегда. А там, где тысячная доля процента, там и процент, там, где процент, там и сотня процентов. Вот и получается, что потенциал всегда безграничен, а разумные сами выбирают остановиться, в силу лени, недостатка воли, упорства и решимости. Сейчас я занимался тем, что гонял по телу ауру и ману, усиливал их волей и наблюдал за тем, как эта смесь проходит через меня и как влияет на движение. С виду просто, но внутри я чувствовал чудовищное давление, которое усиливалось каждую минуту. Добился того, что поток внутри начал вибрировать, что привело к неожиданному эффекту. От простого движения камни вокруг меня начали крошиться. Кажется, не хватает контроля. Собравшись, добился того, чтобы ничего не выплескивалось. А когда удерживать перестало быть возможным, разом выпустил накопленное через божественную руку. Удар получился неплохим. Где-то на сотню метров образовалась канава, которая расходилась широким углом в стороны. Следующий шаг – научиться выпускать заряды точечно. С виду получившееся не выглядит впечатляюще. Того же результата, да и более внушительного тоже, я могу добиться десятками способов. Пустить ману на заклинание, сформировать из ауры удар, мечом рубануть, вложив волю. Но дело в том, что сейчас я не тратил силы. Мана и аура остались внутри тела, я выпустил лишь резонанс, который создал внутри себя. Иначе говоря, не потратил силы. Ну если только физические и психологические. Если потренируюсь, то сведу и эти траты к минимум. Задача сделать обычные удары как можно сильнее. Поднять нижнюю планку выше. А потом на основе этого фундамента развить лучшие удары. ХМ. А ведь это новая плоскость. Мана-аура, воля и теперь еще резонанс. 4 отдельных плоскости. Вот ради таких моментов и стоит заниматься, когда новая идея открывает безграничные просторы. Как я могу за счет резонанса усилить то, что уже имею? И какие еще есть плоскости и виды энергии, которые могут расширить возможности. Мысленно потерев руки в предвкушении, принялся погружаться в новое открытие еще глубже. Удобно быть сильным магом ветра. Если накрывает дождик, перехватываешь контроль над небом и разгоняешь тучи. Пока работали, набежали тучи, а возле перекрестка известно, чем они чреваты. Поэтому я выпустил ауру и очистил небо. Неужели мы это сделали? Вытерла несуществующий пот со лба Саша. Это первая версия. Дальше будем латать дыры. Все равно, мы молодцы. Не буду спорить. А молодцам положен отпуск. Хочешь сменить обстановку? Глянул я на девушку. Она стояла, закутанная в новенькую броню. Неделю назад я выкроил время и попросил у девушки изучить ее крылья. Очень уж было интересно, что там Кадиас нагородил. Саша согласилась и попросила в ответ разобраться, можно ли их как-то доработать. Итогом стала броня. По сути, те же самые крылья, которые научились принимать любую форму, какую пожелает девушка. Защитные характеристики у этой штуки выше всяких похвал, я даже не знаю, как создать нечто похожее, так что Саша отныне прикрыта от любых угроз. Не отказалась бы от пары выходных. Можно подумать, кивнул я. Стояли мы недалеко от перекрестка, рядом с перерабатывающим заводом. Последние две недели почти только им и занимались. Не считая редких тренировок, отвлечения на другие вопросы, ну и мелочей, типа изучения брони. «Запускай», — донесся до нас голос старшего мастера, который был назначен главным на этот объект. Следом за криком донесся скрип, треск, а потом и завывание ветра. В тот же момент по периметру всего облака активизировались ветряные ловушки. Часть из них, которая находилась ближе всего, вышла на пиковую мощность, засасывая в себя то, что было готово отделиться от облака. Прямо на наших глаз его часть, размером где-то с трехэтажное здание, проскочила по выстроенной колее, а дальше втянулась в трубы завода. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила Саша. «Ты и сама аурой прощупать можешь. Когда ты работаешь, это проблематично. Хм, я подвинусь. Находился я здесь в том числе для контроля, чтобы все прошло, как надо, и ничего не вышло из строя. Поэтому раскинул ауру и накрыл всю производственную линию, тем самым заблокировав доступ другим. Сузив ауру, открыл доступ Саше, ну и другим мастерам, которые сейчас распределились по заводу, каждый на своем участке. Надо бы поработать над этим моментом, а то я как слон, который заваливается, куда хочет, игнорируя других. Две недели те, кто был причастен, работали над системой переработки облака. За первый шаг отвечали маги земли, металла и ветра, совместно создавая ветряные ловушки. Их задача сводилась к тому, чтобы перехватить отколовшиеся облачка и притянуть, куда надо, для чего потребовалось разработать новые сплавы и порядки наложения свойств. С этим помог мой навык адаптации, который удалось перекинуть на предметы и закрепить эффект. Еще бы не приходилось этим самому заниматься, совсем было бы хорошо. По расчетам, если небольшими партиями пускать, то запаса прочности где-то на неделю хватит. Так что куча времени будет уходить на поддержание и обновление системы. Но лучше так, чем когда куски облака улетают, куда им вздумается. Отдельного упоминания стоят ветряные ловушки в небе. Они отличались от тех, что стояли на земле, и их задачей было собирать конденсат, который был не такой разрушительный, но являлся сильнейшей кислотой. Сейчас полным ходом шли разработки, где эту кислоту удерживать и как использовать. Может, и придумают что. Пока сливали в особые емкости, собрав к текущему моменту около 2 тонн жидкости. Не придумай мы эту систему, и эта бы гадость еще где-нибудь через дождь пролилась. Но вернемся к заводу переработки. Часть облака прошла по проложенной колее и втянулась в трубы. Я не видел глазами, что там дальше, но прекрасно ощущал через ауру. Да и без этого точно знал, что именно там происходит. Второй шаг – это разделение. Нужно поток разделить на мельчайшие порции, подходящие для заряда. Для этого создали фильтрацию, которая сейчас занимала место размером с крупным стадион. Третий шаг – направление потоков в подготовленные пули. Четвертый – наложение и поддержание стазиса. По расчетам, если переработать все облако, то патронов столько получится, что хватит лет на 100 непрерывной войны. Первые образцы оружия, способного стрелять этими зарядами, тоже сделали. Убойная сила получилась, сравнимая со средней атакой мастера. При этом стрелять может любой, у кого есть мана. А если еще аурой будет усиливать пули, то и вовсе, не оружие, а мечта. Есть все шансы, что когда мы снова столкнемся с вражескими армиями, то сможем их удивить. Кажется, Получилось, заметил я спустя полчаса наблюдений. Это удивительно, но да, я тоже ничего не заметила, ответила Саша. Девушка активно участвовала во всех процессах и на пару со мной занималась контролем. Отпуск, спросила она, разве что на пару дней. Рука скользнула по женскому лицу и убрала прядку волос. Ты думала о том, чтобы стать князем? Конечно, ответила Саша, улыбаясь. Я об этом мечтала еще в прошлой своей жизни. Это в которой ты кружила парням головы на светских раутах и думала, что являешься центром вселенной. Фу, грубиян, ткнула она меня кулаком в грудь, что выглядело пикантно, если знать, что мы лежали голые в постели. Постель находилась в горах Франции, на заснеженных вершинах. И да, это случилось, что не стало для меня чем-то внезапным. Сверхвосприятие и интуиция, обладая ими, сложно не заметить однозначных сигналов, которыми в последнее время все чаще фонила девушка. Оказавшись на отдыхе, как-то так само вышло, что мы добрались и до постели, сделали то, к чему давно шло. Если что, я не против. Тебе нужна какая-то помощь? В князи через постель, это что-то новенькое, рассмеялась она, но я видел, что за смехом скрывается напряжение. Саша беспокоилась, что я могу не одобрить появление нового князя, тем более, в силу наших непростых отношений. Она и ученица моя, и подопечная, за которой я обязался присматривать, а теперь и любовница еще, а может и девушка, если эта связь перерастет во что-то большее. Я серьезно, осталось ведь одно условие, да, сотня последователей. Если хочешь, собери команду, Искова, из тех, кто захочет за тобой последовать. Я думал об этом, но пока не придумала, как реализовать. Нужно что-то, за счет чего ты поведешь их за собой. И ты правда не против? Глянула она на меня. Не стоит забывать, что у дочери богов, мастера с развитыми до пределами характеристиками, тоже имелось сверхвосприятие, что добавляло изюминку в наши с ней взаимоотношения. Если честно, то этой изюминкой делали их возможными в принципе. Не в том смысле, что мы не подходим друг другу, что родители девушки будут против или еще чего, а в том смысле, что это банально делало общение интересным. Как возникнуть любви, когда все очевидно и предсказуемо? Это в рабочих делах хороша прозрачность, а для любви нужна недосказанность, интрига, и не потому что я какой-то адреналиновый наркоман, а да потому что благодаря той же интуиции я вижу различные варианты развития будущего и знаю, что без флирта и прочих романтических штук сильная любовь не разовьется. Дружба, да. Партнерство, возможно. Сексуальный интерес, любовь, страсть и романтика, нет. Поэтому в каком-то роде я наслаждался тем, что девушку не всегда можно прочитать. Она знала о моем восприятии, я знала ее, и мы могли играться, транслируя друг другу любые смыслы. Так что, сколько бы я не был уверен в том, что все будет, когда окажемся на отдыхе, скорее это была самоуверенность мужчины, которому интересна женщина, а не истина в последней инстанции. Саша ведь не дура, она не прыгала на меня, а дразнила, в том числе ноткой неизвестности. Вот смешно было бы, залепи она мне пощечину, когда я ее поцеловал. Правда, хорошо, а как же другие? Их ты тоже не опасаешься, а должен? Не знаю, мне знакома политика разумного ограничения. Как по мне, чем больше князей, тем мне проще, да и для земли полезнее. Пока они не придут разбираться с тобой, пусть приходит. В конце концов, это всего лишь еще один бой, где ставка – жизнь. Никак не могу понять, ты так уверен в своих силах или веришь в своих людей. Дело не в том и не другом. И вообще, лучше иди ко мне. Есть более приятные вещи, чем обсуждение политики. Какие же? – улыбнулась Саша. Сейчас покажу, – заявил я, хватая ее и прижимая к себе. Глава 17. Разрушенные грани. Проход в другой мир выглядел, как кусок пожеванного пространства. Надо быть совсем отчаянным, чтобы рискнуть через него пройти, да и некуда заходить. Нет прохода, есть мутная пелена, переливающаяся и едва заметная. И что делать? Около месяца потребовалось, чтобы пробиться к ближайшей грани. Это результат совместных усилий. Я каждый день занимался переработкой облака и развитием защиты против него. Команда магов расширяла и улучшала завод, набиралась опыта в обращении с неподатливой стихией, научились ловко с осколками обращаться, так что обошлось без жертв и неприятных сюрпризов. С одной стороны, мы добились немногого, всего лишь добрались до первой из граней, которая находилась рядом с границей аномалии. С другой стороны, чтобы реализовать это, потребовались усилия множества людей и реально много труда, когда выкладываешься день за днем. Имеем мы все тот опыт, который накопили, управились бы в пару раз быстрее, но, это все пустые слова. Опыт ведь не берется из ниоткуда. Он следствие проб и ошибок. Пока обдумывал наши достижения и что делать с гранью, накатила новая волна. Облако никогда не было статичным и в рамках периметра постоянно двигалось. Этот процесс усилился после того, как мы отхватили небольшой кусок от него. Но не страшно. Я достаточно развил защиту, чтобы продержаться минут 15 в этой субстанции, поэтому остался на месте и принялся изучать грань. Изначально проходы выглядели, как арки, но без рамок, просто голые провалы в другой мир, что само по себе вызывает вопросы. Каким образом формируются грани, как они перемещаются, где тот механизм скрывается, который за это отвечает. Будь вокруг прохода какая-нибудь арка, расписанная неизвестными рунами или письменами, вопроса бы не возникло. А так, голое ничего. Мысли переключились на другую тему. Надо бы тренировку устроить, да и на свидание с Сашей сходить. Подумать об этом было так странно, что я замер. Мысль ускользала, не давая себя поймать. Стоп, что происходит? Накатила новая волна и мне захотелось уйти. Задумался, а чего вообще сюда пришел, и вспомнил про грани. Хм. В следующие минуты мысли несколько раз соскальзывали, я порывался отправиться обратно, но каждый раз возвращалась. Ладно, просто здесь постою, облако поизучаю. От произошедшего мурашки побежали по спине, сердце забилось чаще и хотелось кому-нибудь врезать посильнее, но никого не было. Сперва я подумал на вражеского психика, но нет здесь никого. Или это какой-то крутой бог, но что ему здесь делать? Элементарная логика подсказывает, что для бога это слишком нерациональное использование времени, чтобы сидеть здесь, караулить меня и отгонять от граней. Грани. Благодаря моделированию, развитому интеллекту, подготовке, изменениям в теле и прочим штукам, я владел высоким уровнем контроля мыслей. Поэтому следующую мысль думать не стал, ощутил ее, осознал, но в мысли не оформил. Если подозрение, что в этом случае, если назову истинного виновника, ударит посильнее, ну надо же, а я-то думал, что она безучастна. Почувствовав, что сейчас накатит, свернул размышления и вернулся к грани. Сейчас провал, что я наблюдаю, выглядит как разбитое стекло, трещины, разряды, марево искаженного пространства, что с другой стороны не видно. Если не считать того, что только что произошло, то это тревожило больше всего. Разрушенная грань — наглядное подтверждение, что, возможно, мы навсегда потеряли доступ к другим мирам. Но ведь что-то осталось. Сам проход сохранился, просто он не работает. Может и есть шанс его починить. Покрутив в голове эту идею, уплотнил ауру и принялся изучать грань. Тут даже без познания в магии пространства сразу чувствуется, что эта штука сломалась. Опасался, что меня за это отругают, но нет, никто наказывать не стал. Поизучав грань пару минут, запустил моделирование и вернулся через секунду с новыми идеями. Спустя минуту, проверив гипотезы, повторил. Когда защита истощилась и пора было уходить, я нащупал. Нет, не способ разобраться с гранью, а шанс на то, что когда-то я смогу к этому прийти. Что скажешь? Вопрос был адресован Михаилу, как главному магу пространства. Привел я его к испорченной грани через неделю после того, как сам там побывал. Это время ушло на то, чтобы еще больше расчистить место и дать возможность побывать там другому человеку, без риска быть уничтоженным. Другие грани я тоже найти успел. Специально забирался вглубь облака и изучал, что там. Обнаружил две неприятные новости. Первая, с остальными гранями та же ерунда. Вторая, чем ближе к центру, тем плотнее облако и сложнее пробраться. «Ничего не скажу», — ответил Михаил. «Я вообще не понимаю, что здесь можно сделать. Даже идей нет, я вижу сломанную грань. Все, хм, я ожидал большего. Это ты у нас настоящий маг, творишь новое и все такое», — равнодушно ответил мужчина. «А я искатель, у меня все на навыках построено. Тогда пошли отсюда, пока тебя не придавило». Идти ногами пришлось, открыть отсюда портал невозможно, слишком нестабильное место. Покинув опасную территорию, я прикинул время и решил сразу отправиться на тренировку. Сегодня у меня был запланирован спарринг с одним из тех немногих людей, кто это мог выдержать, с Хиллом, который недавно стал князем, собрав вокруг себя злых. Так назывался его отряд, злые. Название крутое, спору нет, а репутация у них еще круче. Оставив Михаила, Я взлетел и окинул взглядом открывшийся простор. Вдали виднелся отстроенный город, красивый и впечатляющий, особенно если знать, что ему чуть больше месяца от роду. Уже сейчас там виднелись десятиэтажные башни, и это только начало. Если не ошибаюсь, на текущий момент в городе проживает около 50 тысяч человек. Половина из них члены нашего общества, четверть из оставшихся, те, кто в ближайшее время присоединится к нам, когда закончится обучение. Остальные гости прибыли, чтобы вести те или иные дела. Разрослись мы неплохо, но на ближайшие месяца три поток закончился. Не потому что нет желающих, а потому что мы сейчас не готовы принять еще. Надо, чтобы люди притерлись друг к другу, стали единым целым, выросли, как искатели. А потом они возьмут себе учеников, и тогда сделаем еще один шаг к выполнению условий. Заложив вираж, пролетел над городом. Я так часто делал, испытывая иррациональное чувство, что с этим местом что-то случится. Глупость на самом деле. Город – олицетворение нашей магической мощи. Там столько систем различных напихано, что даже если боги заявятся, им туго придется. Несмотря на это, я все равно каждый раз старался пролететь над городом, чтобы оглядеть его улицы, увидеть потоки людей, занимающихся своими делами, и убедиться, что все в порядке. Город я воспринимал, как свое детище, так к нему и относился. Закончив осмотр, двинулся в сторону тренировочного полигона, который по площади занимал места в несколько раз больше, чем сам город. А как иначе, когда надо тренировать тысячи искателей? Чего здесь только не было: полосы препятствий, тренажерные залы, всевозможные зоны с разными условиями, особо прочные щиты для отработки сильных навыков. Прямо сейчас там около 1000 человек занимается. Через пару часов их другая 1000 сменит. Круговорот будет продолжаться до самого вечера. С этим, кстати, связан один интересный момент. В нашем государстве недавно появилась финансовая отрасль, а вместе с этим собственный банк, который занялся приемкой оплат земной валютой за те или иные услуги. Особой популярностью пользовались целители, которых у нас тоже расплодилось. Одно из самых востребованных направлений. Даже начинающий искатель со стихией жизни, овладев простым навыком исцеления, мог вылечить какую-нибудь слабую болячку и улучшить общее самочувствие. Брали мы за такую услугу всего ничего, около 10 евро. Специально цену поставили минимальной, чтобы ею как можно больше людей могли воспользоваться. Ну а начинающие искатели набить навык. Эти деньги шли на улучшение сервиса. Чего уж, у нас только медсестр первого уровня и секретарей работало несколько тысяч. Они были нужны, чтобы организовать толпу, выстроить очередь и расписание. Плюс больницы, отделка помещений, оборудование, компьютеризация всех процессов, отдел рекламы и пиара. Да-да, они тоже имелись. Должен же мир узнавать о том, какие здесь дела делаются. 10 евро стоил искатель с навыком 10 ранга. Дальше цена повышалась. За целителя с 50 рангом уже надо было заплатить 100 евро. Этого хватало, чтобы вылечить серьезную болячку. Хронические болезни, старые травмы и прочее, что попадало под категорию трудноизлечимых болячек, стоило уже дороже. Но не надо считать нас меркантильными засранцами. 2 дня из 6 рабочих наши граждане работали бесплатно. Правда, бесплатно попасть сложнее, потому что желающих в разы больше, но тут ничего не поделаешь. Критические случаи, когда человек не мог ждать, обслуживались вне очереди. Почти. Потому что там своя очередь была. Были и другие услуги, за которые мы брали в том числе деньгами. Боевое обучение. Месячный курс стоил 1000 евро, и мы планировали каждый месяц повышать цену. Замечу, что появилась новая категория доступа. Внутренний круг – это те, кто получали полный доступ. Первый внешний круг – это то, что давали союзникам, то есть ставленникам государств. А второй внешний круг – это как раз коммерческое направление, которое сейчас обеспечивало зарплаты тренерам и инструкторам. Это для меня деньги не важны, потому что то, что нужно, на них купить не смогу. А обычные люди оставались вовлеченными в привычную жизнь, поэтому нуждались в деньгах, что и решалось постепенным налаживанием экономической машины. Не все так гладко, как хотелось бы, но, глядишь, за полгода наладим ключевые процессы. Вспомнил об этом, потому что увидел как раз несколько групп, оплативших тренировки. В новом мире ценилась личная сила и способность выжить, если на тебя нападет мутировавшая тварь, поэтому спрос был. Пролетев над занимающимися, нашел отряд Хилла. Мужчина удивил тем, что в короткий срок набрал себя главных отморозков нашего государства, взял их под свое крыло, принялся обучать, таскать на самые сложные задачи, которых хватало по всему миру. Отряд Хила не просто так злыми прозвали, они как спецназ, их посылали туда, где жарче всего. Появилась орда монстров, отряд Хила пойдет в первых рядах, какая-то шайка темных искателей шантажирует город, убивает и насилует граждан, злые их размажут, злые они не потому что неадекватные, с этим порядок. Хел удержал людей в ежовых рукавицах, до меня доходили слухи, что он убил пятерых своих, когда они попробовали изнасиловать какую-то девчонку, а потом еще троих их друзей, которые пришли к нему ночью отомстить. Да, не все у нас гладко, но мы и не в детские игры играем. Приземлившись на площадке, посмотрел на то, как Хелу ведет занятия. Прямо сейчас он играл в царя горы. Суть в том, что мужчина один против всех, реально против всего отряда, а это, если не ошибаюсь, 147 человек. Не все из них искатели высокого уровня, всего штук 5 мастеров среди них, но и так, зрелище любопытное. Звание мастера, кстати, перестало быть гарантом личной силы. У нас выросли личности, которые имели низкий уровень, зато умудрились развить сильную ауру, приумножив то, чему учил Кант. Аура им заменяла высокоранговые навыки, поэтому они вполне могли выйти против мастера и победить. Спустя минуту после моего появления Хел закончил тренировку, раскидал всех, придавил ауру и дал понять, что хватит. Агрессивная у него аура. Если у меня она напоминает отточенный меч, то у него меч, жаждущий крови врагов. Мужчина склонил голову, а остальные – нет. Еще один показательный момент – его люди, его до мозга костей. Это и система засчитала, сделав мужчину князем. Будь они просто членами отряда, такого бы не произошло. А так, будучи гражданами, они стали именно его людьми и было бы интересно посмотреть, что будет, реши Хеллу уйти. Причем я уверен, что большинство за ним точно последует, наплевав на клятвы государству. «Бой, бой, бой!» – заскандировала толпа. На шум и другие тренирующиеся с соседних площадок вниманием в нашу сторону фонить стали. Если проанализировать эмоции людей Хилла, то они хотели, чтобы он победил. Но в то же время они злорадствовали, когда он проигрывал. Противоречивые чувства, но и люди там непростые собрались, как стая бешеных псов, которых научили быть убийцами с высоким уровнем самоконтроля. Я кивнул, давая понять Хиллу, что готов. Тот закрутил копье вокруг себя и бросился в атаку. Вместе с этим он поднял облако пыли, пародируя магов земли. Чистая стихия ветра, но правильно примененная, она создавала завесу и скрывала мужчину. Я оружие доставать не стал, сегодня другое тренирую, божественную руку. Дополнительно ее укрепил, чтобы она была способна отражать удары князя. Лезвие лучше не отбивать, тем более в случае ультимативных атак, а вот древко на ладонь принять можно. Это понимал и сам мужчина. Успел изучить мои возможности. Ударил он подло, обманным движением. Его копье замелькало в опасной близости, скрытой пеленой, но опасность эта была мнимой. Если по правде, то здесь я выдавал меньше, чем мог бы на самом деле. Всегда держал уровень чуть выше, чем у самого Хилла. Мужчина был силен, спору нет, но я его сильно опережал, по многим причинам. Возможно, он когда-нибудь меня и догонит, но когда этот день настанет, неизвестно. Тем не менее, важность хорошего шоу никто не отменял. Давно заметил, что людей мотивирует, когда они наглядно видят, к чему можно прийти, если усердно заниматься. Показав чудеса изворотливости, где-то через минуту боя мы перешли в другую плоскость. Хелл ведь маг воздуха, а значит тоже умеет летать. Со стороны это выглядело так, будто мы просто начали шагать по воздуху, оторвавшись от земли. Это еще один уровень профессионализма, потому что драться без опоры в виде земли гораздо сложнее. Требуется создать эту опору самостоятельно, чтобы иметь возможность бить. Хелл долго тянуть не стал и подключил свою магию, совмещенную с аурными атаками. Он бил жестко, ничуть не скромничая и не опасаясь за меня. Одно удовольствие наблюдать за этим свирепым воином. Выпущенную из копья молнию я принял на божественную руку. Глупая попытка. А нет, это была многоходовка. Через молнию он послал ауру и попытался запутать меня. Ударил сразу с нескольких направлений. Вырвал аурой куски земли и бросил их в меня. Усилил натиск копьем и придавил воздухом со всех сторон. Я ушел смещением, но он повторил это и продолжил плести свою атаку. Так мы и игрались, пока я не ощутил, как рядом вспыхнул портал, а потом услышал, как меня зовут. Эрнест. Хелл замер в воздухе, не закончив нападение. Неплохо сегодня получилось. Маг постоянно совершенствуется и ищет способы, как меня подловить. Неудачи его не фрустрируют, а лишь разжигают огонь внутри. Огонь, в котором он кует новые победы. «Спасибо за бой», — сказал я ему. Повернувшись, увидел, что зовет меня сам Герман. Тому тоже довелось убивать князей, но сам он князем пока не стал. У чего есть одна прозаичная причина. Если взять Хилла, то он боец до мозга костей. Боец и больше никто. Может, еще неплохой лидер, за которым идут, но и здесь первична его бойцовская сущность. Герман же, он нечто среднее между бойцом и управленцем. А если быть точным, то он и генерал, и отец семейства, и управленец, и спортсмен. Он пытался перековать себя в бойца, что-то получилось, но не его это. Просто не его. Лично мое мнение, которое может и окажется когда-нибудь ошибочным. «Чего случилось?» – спросил я. «К нам заявилась делегация. Говорят, их князь требует доступ к перекрестку». «Князь?» – удивился я. «Кто-то прошел через облако». «Нет, судя по всему, к нам пожаловали китайцы». «А как?» «Ну веди». «Я нужен?» – спросил Хелл, приземляясь рядом. «Герман, а их много?» «Делегация из 10 человек. Прилетели на птицах». «Серьезно?» – заинтересовался я. «Тогда идем, глянем на них. А ты, Хелл, можешь с нами, если хочешь посмотреть, а можешь дальше заниматься. На птиц я бы посмотрел. Надо же знать противника в лицо». То, что они пока не противники, его не смущало. Глава 18. Доминирование. Делегация и правда прибыла к нам на птицах. Звучит диковато, но тут надо отметить, что авиасообщение практически исчезло в мире. На то есть ряд причин. Первое – крылатые твари, которые вполне могли догнать самолет и сбить его. Второе – потрясение в мире. Не до полетов, когда на улицах царит анархия, голод или еще какие проблемы. Третье – маги пространства. Третья причина самая слабая, потому что их все еще ничтожно мало, чтобы перекрыть нужды. К тому же, маги пространства есть только у нас, что относительно целого мира ничтожно мало. Ах да, чуть не забыл, еще манабури. Так называли стихийные то ли явления, то ли бедствия, тут зависело от масштаба разрушений, которые возникали из-за того, что мана пришла в мир и принялась менять физические законы. Сам я не видел, но доходили слухи о резких перепадах температур, ураганах, игр с гравитацией и прочих бедах. В связи с этим не особо удивительно, что делегация прибыла на здоровенных птицах. Я таких и не видел никогда. У них уровни в районе 50, а у людей в районе 60-х. Ощущаются, как средние силы иерархи, не мастера даже. Неужели они прямо из Китая к нам летели? Пригляделся к ним. Встретились мы в нашем искательском городе, прямо на центральной площади, куда эти ребята и приземлились, что само по себе нагло. Лица обветрены, одежда не то, чтобы грязновато, но видно, что давно не стиранная, да и потом от них разит. Всего 10 человек, 7 за птицами присматривают, а 3, с самыми высокими уровнями, вперед вышли и с презрением на собравшуюся толпу поглядывают. Толпа близко не подходит. Площадь охрана оцепила. Замечу, что понятие охрана многогранное и за безопасность отвечали разные силы искатели. Значимая часть населения в городе не сильно далеко ушли от первого уровня. Поэтому охранник 10 или 20 уровня, задача которого, как у полиции, присматривать за спокойствием на улицах, это норма. Хватает, чтобы остужать горячие головы. Если же что-то выходящее за рамки рутины случается, где фигурируют сильные искатели, то через минуту прибудет отряд посильнее. Я это к тому, что гости видели лишь толпу слабых искателей. Презрение на их лицах читалось крупными буквами. Когда я упал с неба, подняв порыв ветра и заставил их отшатнуться, а птиц нервно закудахтать, это стало для китайцев неожиданностью. «Зачетный транспорт», — сказал я им вместо приветствия. «Если из них кто насрет, вам убирать придется. Мастером переговоров меня назвать трудно, но слишком уж от этих ребят несет высокомерием, а еще жадностью. Вон как поглядывают на город, будто он уже им принадлежит. Может их сразу грохнуть, а то они явно тупые какие-то. Не замечают, что на соседних улицах и крышах уже собрались боевые отряды, и если эти товарищи пикнут, их уничтожат за секунду». Пока обдумывал сценарий развития ситуации, китайцы взяли себя в руки. «Мой уровень тоже оценили». «Ты оскорбляешь нас?» – удивился, возмутился, опешил их предводитель. Чувствовалось, что он хотел высказаться наглее и резче, но удержался, озвучил очевидное. «Вы кто такие будете и нахрена сюда прибыли? Если бы они хотели нормальных переговоров, то должны были приземлиться вне города и дождаться приглашения. Надо будет еще со своими обсудить меры противодействия. Может, если парочку летунов на подходе сбить, то остальные поумнеют. Я буду говорить с главным, а не каким-то мальчишкой. Не, ну тупой». Его слова сменились визгом. До того, как он успел закончить фразу, я оказался рядом и отсек ему руку по плечо. Та рухнула, брызнула кровища и облила его напарников, которые только где-то через 2 секунды начали реагировать, окутались мерцанием и кинули в меня навыки, которые отразились обратно, выбивая еще нескольких искателей. А что они хотели? На князя лезть. У меня же бонусы на отражение слабых навыков. Выпустив ауру, подавил их и поставил на колени перед собой. Жестоко, да, но если кто-то ведет себя как шваль, то и получится соответствующее отношение. Нравится ли мне это? Нет. Я бы лучше чем-то полезным занялся, чем своей княжеской харизмушкой здесь сверкал. Так я себя повел не только, чтобы до них дошло, как сильно они ошиблись в фантазиях о собственной крутости, но и своим тоже напомнил, чтобы не забывали, в моем городе должен царить идеальный порядок. Кстати, с порядком у нас отлично. За любой конфликт в лучшем случае человека навечно выпроваживали из нашего города. Это если он чужак. Со своими командиры разбирались и не скажу, что оплошности спускали на тормозах. Аглая, позвал я. Позвал не голосом, а мыслью и аурой. Мыслью, громко подумал и приоткрылся, чтобы девушка, наблюдающая из здания по соседству, услышала. А аурой я коснулся ее и придал ускорение, чтобы поспешила. Пока ждал ее, на площади висела гробовая тишина. Единственный звук – хрип раненого. Кровью я не давал ему истечь, прижал рану аурой. Но от этого ему легче не было. Боль то в полной мере чувствует. С ужасом поглядывает на валяющуюся рядом руку. Остальные тоже перепугались. Дергаются, силы призывают, а вырваться не могут. Еще я над ними нависаю и молчу. Они не знают, что жду психика. А если бы знали, то еще больше испугались. «У них и правда князь», — сказала она, подходя ко мне, — «правит столицей Китая. Официальное правительство уничтожено под корень. Их босс захватил власть, собрал людей вокруг себя, контролирует соседние города. Проблем выше крыши. Надо было видеть глаза китайцев, когда до них дошло, что их мысли читают, как открытую книгу. А чего пришли сюда? До них дошли слухи о перекрестке. Их князь послал, чтобы разведали, можно ли здесь все захватить. Какие шустрые. Где их база? Нашла. Да. Что, гости наши славные? Обратился я к китайцам, как насчет вернуться домой. Они мне не ответили. Сложно ответить, когда находишься в тисках чужой ауры и единственное, что доступно, дышать через раз. Где Михаил? Мага пространства нашли быстро, он тоже недалеко ошивался, наблюдая за нами. Какая ближайшая точка к Пекину? До Владивостока доброшу, а оттуда дорогу найдем. Тогда пошли и дай мне маяк, я их разыщу. Когда я оказался в Пекине, то невольно сравнил увиденное с тем, что происходило в наших городах. Имею в виду Москву и другие города России и Европы. Первое, что бросилось в глаза, разрушение. Их было в разы больше. Обрушившиеся небоскребы, целые кварталы в руинах, отсутствие автомобильного трафика. Что бы здесь ни произошло, людям досталось гораздо сильнее, чем на другом конце материка. Приземлившись на крыше, активировал маяк и спустя пару секунд Михаил открыл проход. «Никогда в Китае не был», — признался он, проходя на эту сторону. Следом за ним зашла Аглая. «Надо бы спуститься ниже, ближе к людям, тогда я узнаю, что здесь и к чему», — сказала девушка. Князя нашли спустя полчаса, попутно узнав, что произошло в городе и какая нынче ситуация. Аглая свободно доставала любые сведения прямо из голов прохожих. Десятки различных мнений и воспоминаний в итоге сложились общую картину. Изначально Китай шел по тому же пути, что и остальные страны. У них на территории открылось пару десятков граней, кому-то повезло, ну или не очень, получить доступ. Появились первые искатели, конфликты, связанные с ними, а дальше грани исчезли и переместились на перекресток. История политических разборок того времени мне была знакома в общих чертах и не особо интересовала. Самое трагичное началось, когда пошла волна массовой инициации. В течение недели появилось больше миллиардов новых искателей, а вместе с ними и различные монстры. К сожалению для самого народа, ничего хорошего из этого не получилось. Массовые убийства, конфликты, передел власти. 1 миллиард – это очень внушительная кормовая база. Неудивительно, что вскоре появились сильные искатели. Отдельный вопрос – откуда взялся князь? На него я уже знал ответ. Надо всего лишь стать властителем государства в 1 миллион человек, что и проделал местный уникум, который собрал под свои знамена такое количество жителей, скорее всего в разы больше. К другим государствам они не лезли, разбираясь с внутренними проблемами. Как минимум наполовину разрушенный город тому пример. Судя по считанным мыслям, у них проблемы с голодом, медициной, коммуникациями, расплодившимися бандами и... Список долго продолжать можно. Если хочешь выжить на улицах Пекина, тебя должна крышевать какая-то банда, иначе станешь кормом для тех, кто хочет подняться. А все банды крышует князь. Весело у них, короче. Кровавая вакханалия, где прав тот, кто сильнее. Да они тут совсем не пуганные, сказал Хелу. Он тоже за мной увязался. Я глянул на мужчину, который считал непуганными тех, кто каждый день борется за жизнь. Есть мысли, как поступить? Спросил я его. У меня план был давно готов, но интересно, что скажет маг. Те высокомерные ублюдки мне не понравились. Если их князь не понимает, какой должна быть дипломатия, то договаривать было не обязательно. Мы поняли друг друга и без слов. Стояли мы на одной из крыш, откуда открывался вид на дворец князя. Уцелевший небоскреб, который он занял вместе со своими людьми. Вокруг дворца жили приближенные, шли тренировки, сюда же свозили припасы. По стихиям тоже все несложно. Их всего 5, как мы узнали, и не такие крутые, как у нас. А значит, нет причин, чтобы не нанести визит вежливости. Операцию спланировали за 2 минуты реального времени. Собрали командиров, я запустил моделирование, воплотил увиденное. А с помощью ауры, воздуха, земли и металла увидел я многое. Дальше около суток внутреннего времени прорабатывали различные варианты. Еще 2 часа реального времени ушла на то, чтобы собрать бойцов, вооружить их амуницией и провести серию тренировок, снова в моделировании. На самом деле могли и быстрее уложиться, но спешить не было причин. Атаковать мы решили в 5 утра по местному времени. Когда настал час, вокруг дворца и внутри него открылись десятки порталов, откуда выскочили наши бойцы. Суммарно нам надо было взять под контроль около 2000 человек, всех тех, кто жил рядом с князем. Приказ был никого не убивать, по возможности. Зависнув в воздухе, я наблюдал за тем, как действуют наши маги и воины. Методично, без суеты, они блокировали и обезвреживали цели. Без стычек не обошлось, само собой. Вспыхивали навыки, но чужие усилия пропадали впустую. Слишком уж оказалась большая разница между нами и ими. У наших есть аура, артефакты, внушительный боевой опыт, тренировки в моделировании, поддержка со стороны разных стихий, магия пространства и целительства. У врагов же были только навыки, а всего остального – нет. Я привел сюда все наше войско и этого хватило, чтобы за 10 минут подчинить всех. А дальше и до князя дело дошло. Его никто не трогал. И к его стыду, ему потребовалось 12 минут, чтобы понять, что происходит что-то не то и выбраться наружу. То есть нам еще и 2 минуты ждать пришлось. И как он князем только стал, зато вылетел эффективно. В одних штанах, босой, с мечом в руке. Сходу попытался ударить по нашим, но ранил лишь своих. Защиту выставили как надо и отразили удар. На всякий случай я кинул свои щиты, перекрывая князю пути отступления и открывая коридор к себе. Еще ауру развернул на полную, чтобы он прочувствовал, кто именно к нему пожаловал. Китаец замер. Я по мастеру Корти знаю, что это такое, когда попадешь под ауру того, кто в разы сильнее тебя. Это сродни волне ледяного океана, в которые еще и оголенные провода кинули. А уж психологически, для того, кто привык быть наверху, увидеть более сильного, это мощный удар, как по самоощущению, так и по картине мира. Если ты к этому не готов, то не сможешь отреагировать адекватно. Для князя самым правильным было бы просто спросить, кто к нему такой наглый заявился, извиниться за свою делегацию, а потом предложить заключить мир и торговые соглашения. Я же не изверг какой-то, всегда выберу дружбу вместо войны. Но этот товарищ решил броситься в бой, размылся в воздухе, засверкал, как звезда, и ударил мечом. Целился мне в голову, но промахнулся. Характеристики у него развиты до предела, наверняка дань собирает, но нет ауры, нет измененного тела. По моей оценке он послабее Хилла будет, а тот слабее меня, скукота. Перехватив его клинок, чуть напрягся и сломал оружие. Китаец не растерялся и ударил ногой. Ногу я ему тоже сломал и отбросил мужика в сторону. На этом он не остановился. Покрылся серебристой то ли броней, то ли шерстью, мгновенно восстановился и снова бросился в атаку. Этим князи и неудобны. Разовьют характеристики до максимума и превращаются в неваляшку. Этот тип с уклоном в воинский тип наскакивал и отлетал, пока его люди, да и мои тоже, внимательно за нами наблюдали. Замечу, что это с моей стороны он слабо бьет. Так-то от его ударов окна в соседних домах выносило. «Хватит», — сказал я, когда надоело играть в эту игру. Таран из ауры придавил князя, распял его на земле, не давая и пошевелиться. Махнув своим рукой, дождался, когда к нам выведут посланцев. Ну, то, что от них осталось. Впрочем, не особо сильно они и пострадали. Всего лишь на всю группу одну руку потеряли. Эти ребята говорят, что от тебя, подошел я к князю. Благодаря системе он прекрасно понимал меня. Они вели себя высокомерно, за что и поплатились. Рассказали, что ты захотел наложить лапу на перекресток и захватить все, чего мы добились. Так ли это? Я ослабил хватку и дал возможность мужику покачать головой. Видимо, соврали. Вздохнул я. Правда, эти сведения мы вытащили у них прямо из головы, так что сейчас врешь ты, а вовсе не они. Жаль, я то рассчитывал на честные и открытые переговоры. Аглая, ты знаешь, что делать. Чем дольше живу, тем больше осознаю, что жизнь состоит из отстойных решений. Я бы мог сюда не приходить и не усугублять конфликт. Тогда вероятность, что китайцы заявятся к нам для войны, усилилась бы. Это не пустая фантазия, а то, о чем говорила интуиция. То, что Алиса выудила из голов людей князя, и то, что мы увидели на улицах этого города, подтвердило мои предположения. Здесь ведь не государство правит, а банды. Те, кто готов убивать своих же, чтобы подняться. По факту, что они, что мы убийцы, но мы своих защищали и сражались с вражескими армиями, оберегая землю от вторжения, а они убивали соседей, чтобы обрести силу. Совсем другой смысл. Я могу сейчас здесь всех перебить, но и это не даст однозначно положительного эффекта, как для моего государства, так и для этого. Пока размышлял, Аглая взломала защиту разума. Сразу видно, что человек не пуганный психиками. Одной девушке хватит, чтобы она здесь революцию устроила. «Мерзкий тип», — сказала та и пояснила, почему, у него под сотню наложниц. Он забирает девушек, в качестве наказания, чтобы его боялись. Кто сопротивляется, насилует. «Насилует», — к нам подошла Саша. Она во время операции рядом со мной была, особо не участвуя, в основном контролируя обстановку и прикрывая наших по мере необходимости. «Да», — с презрением ответила Аглая. «Ну и остальное полным списком. Одним из первых начал убивать, охотился на стариков, потом за детей и женщин взялся, когда окреп, начал убивать всех подряд. Сначала действовал тайно, потом сколотил банду, уничтожал других лидеров, поглощал их группировки, заставляет мирное население платить ему дань. В общем, товарищ шалит на полную. И что же с ним делать?» — вслух спросил я. «Прикончить», — твердо сказала Аглая. «Согласна», — добавила Саша. «Вы серьезно?» — глянул я на них. «Да», — кивнула, — «теперь уже моя девушка». «Тогда прошу», — не стал я возражать. Взмах крылом, и голова князя отделилась от тела. «Как легко сеять смерть. Займитесь тогда освобождением пленников и пленниц, окажите им помощь, а я пойду, пообщаюсь». «С кем?» — спросила Аглая, но получила в ответ лишь недовольный взгляд. «Я не главный любитель иерархии, но и позволять слишком много своим подчиненным не собираюсь. Пообщаться я собрался с другим князем. Ситуация в лучших традициях индийских сериалов. Другая сила появилась минут пять назад, когда я валял местного тирана. Лезть к нам гости не стали, но внимательно следили. Прятались они грамотно, засев в одном из зданий, на расстоянии в километр. Если бы не моя чувствительность, то и не узнал бы». Взлетев, отправился прямиком туда и смещением переместился внутрь здания. К чести этих искателей, а тут их было трое, сам князь и двое мастеров, убегать они не стали. По ощущениям, у них тоже характеристики на максимум задраны, но ничего особенного больше нет. «Здорово, мужики, с вами тоже смахнемся или дружить будем? Дружба зависит от намерений», — не растерялся князь. Чем-то он мне Кадиаса напомнил, не характером, но манерой одеваться точно. Шорты, майка, да кроссовки. Кроссовки самое дорогое, что есть на нем. Брендовые причем, модные. А шорты и майка, самые обычные. Сам он худой, но жилистый, с залысиной на голове. При этом князь, как же обманчива внешность. Мои намерения просты. С друзьями, дружить. С врагами, драться. Вы кто будете? Ты убился, Луна? Вместо ответа спросил он. Это тот князь? Кивнул я себе за спину. Формально не я, но считайте, что я за это отвечаю. Вы, случаем, не его друзья, мы враги и сегодня отпразднуем смерть бешеной собаки. Один из сопровождающих князя при этих словах сплюнул, выражая всю глубину чувств. Смотрю, у вас здесь мир да любовь царит. Случаем, помощь не нужна, теперь мы сами справимся, гордо ответил простой князь. Как знаете, у нас целители есть, если что, обращайтесь, если надо. Целители, подался вперед тот, что стоял за правым плечом. Плевался же тот, что за левым. Князь глянул на своего человека недовольно, но тот не заметил, смотря на меня. Есть. Так вам нужна помощь? Видимо, да, вздохнул князь. Поговорим, за этим сюда и пришел. Глава 19. Техники. По мере развития государства, с каждым днем все острее вставала проблема дефицита кадров. У нас сейчас уже сотни направлений, в различных отраслях, в которых бесконечное количество задач. Проще всего было с армией, как ни странно. Новые люди попадали в мясорубку обучения и среди них находились жемчужины, способные управлять отрядами, тех или иных размеров. Проще, это не значит идеально. В армии тоже хватало проблем, но они обещали решиться за год-другой. Совсем другое дело в остальных отраслях. Если в военной сфере у нас имелась школа обучения, то в науке, производстве и остальном, нет. Поэтому приходилось брать людей со стороны, вливать в них искательский ресурс, прокачивать и надеяться, что человек не подведет. Взять ту же медицину. Целителей относительно общего числа запросов на их услуги очень мало. С точки зрения управления есть термин «пропускная способность». Это то, сколько мы людей способы принять в сутки. Мы – это наши больницы, которые еще надо отстроить. Чем занимается КХМ, Министерство строительства? Никогда не думал, что буду стоять за созданием министерств в настоящем государстве. Но не суть, есть пропускная способность. Она зависит в первую очередь от количества целителей, их силы и подготовленности. Количество целителей зависит от нашей способности набирать новых кандидатов и быстро их обучать, прогонять по уровням, что упирается в количество боевых отрядов, способных сопровождать гражданских, тех же врачей, которые в бою так себе, зато если им развить навыки исцеления, будут чудеса творить. Количество боевых отрядов тоже во много что упирается. Эту схему до бесконечности можно продолжать, но вернемся к исцелению. Пропускная способность во вторую очередь зависит от больниц, их доступности, а это маги пространства, удобства, от записи, секретарей, технического отдела, который занимается IT-платформой. Здесь тоже список длинный. Чтобы все это работало, нужен кто-то, кто сможет отладить процессы, и этих кого-то катастрофически не хватало. Поэтому, закончив разговор с китайским князем, я задумался, кому поручить это направление. Так сложилось, что по любым вопросам я чаще всего обращался к Алисе, а она уже дальше распределяла запросы и искали пути решения. К моменту, когда вернулся, наши потрошили закрома погибшего. Там еще толпа людей собралась, желающих узнать, что происходит. С князем мы договорились, что они дальше здесь сами разберутся, а мы с ними через пару часов свяжемся по поводу дальнейшего сотрудничества. Вернувшись, скомандовал отход и вскоре мы оказались на родных землях. До того, как я нашел Алису, меня перехватил Герман, со своими сомнениями. «Эрнест, что думаешь по увиденному?» Переместились мы на военную базу, люди расходились, ну а мы отошли в сторону, чтобы пообщаться. Я по привычке щит ветра вокруг нас поставил, чтобы не подслушивали, из-за чего Саша недовольно на меня посмотрела. В мире происходит много разной хрени, вот и все. Тебя не беспокоит это? Не хрень, а то, как у них дела обстоят. Свои князи, миллионы искателей. Это ведь грозная сила. И что, глянул я на мужчину, у тебя есть какие-то конкретные предложения? Разработай план противостояния, если так спокойнее будет. Герман нахмурился и кивнул. Не нравится ему, что я так безалаберно отношусь к угрозам. Я же китайцев не считал серьезной угрозой. Любой из богов причинит нам бед гораздо больше вреда, чем все китайцы вместе взятые. Перед тем, как уйти?» Он задал вопрос, а не расточительно ли князя было убивать? «Ну, он оказался не самым хорошим человеком». «А, я понял, про что ты. Знаешь, как по мне, это тот уровень, который должен добыть сам. Так что если кому-то хочется стать князем, пусть проявит инициативу». Хел уже справился. Этот ответ Герману тоже не понравился. Он своего князя убил, но князем так и не стал. Мои слова прозвучало, как камень в его огород. С другой стороны, его пример доказывает, что я прав. Ну убил ты князя, что толку-то, ничего не изменится. Смотря вслед воину, задумался о том, насколько надо просчитывать слова. Цели то задеть не было. Когда Герман ушел, Саша еще дожидалась меня. «Не хмурься», улыбнулся я ей, «а то на тренировку отправлю». После того, как мы начали встречаться, наши отношения необратимо изменились. Вот и сейчас, как ученица, ей следовало смиренно молчать и ждать, если что-то хочет. А как девушке, можно и недовольство показать. «Немного. Я не против», ответила она. «Ты куда дальше?» «Алису пойду искать». Договорился со вторым князем. «Будем налаживать связи, Эрнест». Шагнула она ближе. «А сильно плохо, что князя я убила. Это ведь ресурс. Зачем убила, раз думаешь, что зря? Эмоции. То, что эмоциям поддалась, плохо. А князь, да без разницы. Уверен, их на нашем пути еще много будет. Алису я нашел там, где и обычно в последние дни. В главной башне нашего государства. Хотя нет, не башне. Скорее в будущем небоскребе, расположенном в первом магическом городе. Надо бы ему название придумать, но все никак руки не доходит. Наше главное здание стояло в центре. Алиса же заседала на 7-м этаже, занимаясь вопросами торговли. На самом деле у нее и без меня дел хватает, но найди себе помощника. Встретила она меня, как грубо, покачал я головой. По глазам вижу, что опять грузить пришел. Так и есть. Кстати, найди мне помощника или помощницу. Ой, хорошо, что спросил, притворно воскликнула она. «Сережа!» Алиса крикнула громко, во всю силу легких. Через секунду прямо рядом с ней выскочил парень. 20-й уровень всего, маг пространства. Выскочил, это он телепортировался. «Знакомься, это твой помощник», представила парня Алиса. «Сережа, это Эрнест. Ему часто в голову приходит идея, и твоя задача обеспечить их реализацию, передавая информацию нужным людям. Приступай». Я на это только бровь приподнял, разглядывая как Алису, так и Сережу. «Прикольнуться над ним, что ли? Ладно, пусть живет. А ты подойдешь?» – спросил я у него. «Готов умереть за меня?» «Так точно», – рявкнул он, вытянувшись по струнке. «Мне кажется, или это он надо мною сейчас прикололся?» Судя по показательно серьезному выражению лица Алисы, так и есть. «Парень, случай задачу. Я тут с китайским князем познакомился. После того, как мы убили другого китайского князя. Мда». Плохим он человеком был, и Саша ему башку снесла крылом своим. Так что надеюсь, ты у нас человек хороший, а то без головы оно того. Трудно жить. Короче, задача следующая. Нужно организовать работу с Китаем. Я не знаю, чем они будут нам платить, но для начала так поможем. Зашлите к ним целителей, магов пространства, по стандартной схеме. Посмотрите, что и как. Михаил в курсе, что куда. Пусть забросит делегацию. Завтра доложи, что вышло и на что договорились. Сережа посмотрел на Алису. Та зависла. Ее глаза двигались, но сама она ушла куда-то в астрал, а может и поглубже. «Сережа, ты пока посиди», отмерла она и глянула на меня. «Ты серьезно?» «Более чем», кивнул я. «Китайцы, а сколько их?» «В смысле, сколько их осталось после всего?» «Там жестко у них, да, разруха, голод, болезни, банды, полный набор. Но у нас и своих проблем хватает».